Потом он стал подробно рассказывать, как обезножил в ранней юности, спасая выбежавшую на проезжую часть девочку. Стал жаловаться, что мир к нему жесток, а люди, в особенности женщины, равнодушны. Башмаков, слушавший беседу по параллельному телефону, с удивлением заметил, как Катин голос потеплел, и разговор перешел на трудности воспитания подростков и вообще на проблемы семьи и брака. Далее Бархатный сурово раскритиковал отцов, самоустраняющихся от воспитания детей. Впрочем, они устраняются не только от этого, но и от того, на чем, собственно, и зиждется полноценный брак. Такой лентяй годами живет с замечательной женщиной, даже не удосужившись разгадать тайну ее неутоленного тела. А тем временем есть мужчины, пусть даже они в чем-то инвалиды, но тем не менее все остальное у них в порядке, и они готовы. «Ну уж нет», — снова посуровила Катя. «Вы сильно ошибаетесь, если считаете, что кроме ног у вас все в порядке. Голова у вас не в порядке. И больше нам не звоните. Никогда». Повесив трубку, Катя посмотрела на Башмакова с некоторым вызовом. Олег Трудович смутился. Он не разгадывал Катино тело уже по меньшей мере недели три. Катя рассказала о случившемся приятельнице. Та посетовала, что в последнее время развелось жуткое количество разных маньяков. И чрезвычайно опасно, если первый сексуальный опыт девочки будет связан с таким неадекватным персонажем. Приятельница как раз начала посещать спецсеминар «Психогигиена подросткового гиперэротизма» в американском центре на Воздвиженке. Там опытные специалисты рекомендовали родителям для начала привести себя в отличную физическую форму диетой, потом съездить к морю и загореть, а уж затем пригласить в спальню подростка и на его глазах по возможности эстетично, но обязательно с наглядным применением противозачаточных средств, совершить полноценный половой акт. А потом тут же в спальне ответить на вопросы, возникшие у тинейджера. При этом желательно иметь под рукой анатомический атлас или макеты половых органов в разрезе. Называлось это «продвинутой методикой сексуального воспитания». Башмаков, услышав про такую методику, возмутился. «Совсем они там уже передвинулись». «Да», – ехидно согласилась жена. «С таким животом, как у тебя, эта методика не годится». Сама Катя считала, что Дашкино охлаждение к ученью связано не столько с половым созреванием, сколько со знаменитым бандитой Мишкой Коровиным, наглядно показавшим их доверчивой дочери не в знании сила. В истории Катиной школы было всего два знаменитых хулигана. Первого, Рената Белелетдинова, она не застала. Он учился в 60-е годы и прославился тем, что хранил в кабинете химии в пустой банке из-под реактивов наган, из которого застрелили инкассатора. Брала Рената особая группа Мура, а шел ему всего 13-й годик. Говорят, он потом так и сгинул в колониях и лагерях. А вот Мишку Коровина Катя застала. Это был неприятный черноволосый парень с красным бугорчатым лицом и маленькими глазами, излучавшими какую-то утомленную жестокость. «Знаешь, Тапочкин, я когда в класс вхожу и его вижу, у меня мороз по спине», — жаловалась иной раз Катя. Учителя даже замечания боялись Коровину делать, ну его, пырнет потом где-нибудь в темном переулке. Не боялся Коровина только пожилой учитель математики Григорий Борисович. Григорий же Борисович имел одну чудаковатость. Он никогда не ставил оценки без комментариев. Скажем, выводя в дневнике пятерку, он обязательно приговаривал: «Умница! Молодчина!» А вцарапывая двойку, шипел: «Баран, тупица, дебил!» Мишку Коровина Григорий Борисович просто терпеть не мог и вызывал к доске всякий раз, когда хулиган, а случалось это нечасто, появлялся в кабинете математики. И приговор был всегда один и тот же – баран. Однако все это происходило в те времена, когда учителей заставляли бороться за успеваемость. И до 8 класса Коровина кое-как дотащили, всем педсоветом заставляя Григория Борисовича натягивать ему тройку. Наконец, общешкольного хулигана с облегчением сплавили в ПТУ. Там он вскоре стал героем какой-то поножовщины и загремел в колонию. О нем начали забывать, и только вожжа, никогда не сидевшая на переменах в кабинете, любила иной раз схватить расшалившегося ребенка за вихор или косу и спросить скрипучим голосом: –